Параграф 41. Критическая философия прежде всего исследует ценность употребляемых в метафизике, да, впрочем, также и в других науках и в повседневном представлении, понятий рассудка. Эта критика, однако, не входит в рассмотрение содержания и определенного отношения друг к другу этих определений мышления, а рассматривает их вообще со стороны противоположности между субъективностью и объективностью. Эта противоположность, как она берется здесь, относится, смотри предшествующий параграф, к различию элементов внутри опыта. Объективностью называется здесь элемент всеобщности и необходимости, то есть сами определения мышления, так называемое априорное. Но критическая философия расширяет эту противоположность настолько, что весь опыт, то есть оба этих элемента, входит в область субъективности, и этой субъективности ничто не противостоит, кроме вещи в себе. Ближайшие формы априорного, то есть формы мышления, и именно мышления, как представляющего собой, несмотря на свою объективность, лишь субъективную деятельность, получаются путем систематизации, которая, впрочем, зиждется только на психологических и исторических основах. Прибавление первое. То, что определения прежней метафизики были подвергнуты исследованию, составляет, несомненно, очень важный шаг вперед. Наивное мышление, ничего не подозревая, брало указанные определения так, как если бы они получались сразу и сами собой. Оно не спрашивало себя о том, насколько эти определения обладают сами по себе ценностью и значимостью. Раньше мы уже заметили, что свободное мышление — это мышление, которое не имеет никаких предпосылок. Мышление прежней метафизики было потому совершенно несвободным, что оно признавало без дальнейших околичностей свои определения чем-то заранее данным, некоторым априори, которое рефлексия не подвергала самостоятельному испытанию. Критическая философия, напротив, ставила себе задачу исследовать, в какой степени формы мышления способны вообще доставлять нам познание истины. Точнее, критическая философия требовала, чтобы раньше, чем приступить к познанию, мы подвергли исследованию способность познания. Здесь, несомненно, заложена верная мысль, что мы должны сделать предметом познания сами же формы мышления. Но здесь же прокрадывается ошибочная мысль, что мы должны познавать до того, как приступим к познанию, что мы не должны войти в воду раньше, чем научимся плавать. Нет сомнения, что не надо пользоваться формами мышления, не подвергнув их исследованию. Но само это исследование есть уже познание. В познании, следовательно, должны соединиться друг с другом деятельность форм мышления и их критика. Формы мышления должны быть рассмотрены в себе и для себя. Они представляют собой предмет и деятельность самого этого предмета. Они сами подвергают себя исследованию, сами должны определять свои границы и вскрывать свои недостатки. Тогда это будет та деятельность мышления, которую дальше мы рассмотрим особо как диалектику, и о которой здесь мы должны пока лишь заметить, что на нее следует смотреть не как на привнесенную извне в определение мышления, а как на присущую им самим. Отличительной чертой философии Канта является, следовательно, требование, чтобы мышление само подвергло себя исследованию и установило, в какой степени оно способно к познанию. В наше время мы вышли за пределы философии Канта, и каждый утверждает, что он пойдет дальше ее. Но можно двояким образом пойти дальше. Можно пойти дальше вперед и дальше назад. Многие наши философские стремления, если присмотреться к ним ближе, оказываются ничем иным, как методом прежней метафизики, некритическим и безотчетным мышлением. Прибавление второе. Исследование Кантом определения мышления страдает тем существенным недостатком, что эти определения рассматриваются не в себе и для себя, а лишь с точки зрения того, являются ли они субъективными или объективными. Под объективным понимают в обычном словоупотреблении то, что существует вне нас и доходит до нас извне посредством восприятия. Кант отрицал, что определения мышления, например, причины и действия, объективны в указанном смысле, то есть, что они даны в восприятии, и рассматривал их, напротив, как принадлежащие самому нашему мышлению или спонтанности мышления, и в этом смысле как субъективные. Однако Кант вместе с тем называет мыслимое и, говоря точнее, всеобщее необходимое объективным, а то, что лишь ощущается нами субъективным. Вышеуказанное словоупотребление кажется таким образом поставленным на голову, и Канта поэтому упрекали в том, что он вносит в язык путаницу. Этот упрек, однако, очень несправедлив. Дело обстоит здесь следующим образом. Обыденному сознанию чувственно воспринимаемое, то есть то, что стоит перед ним, например, это животное, это звезда и так далее, представляется существующим само по себе, самостоятельным. Мысли же, наоборот, считаются не самостоятельными и зависимыми от другого. Но на самом деле чувственно воспринимаемое есть нечто подлинно не самостоятельное и вторичное, а мысли, напротив, суть подлинно самостоятельная и первичная. В этом смысле Кант назвал мыслительное, всеобщее необходимое, объективным и сделал это с полным правом. С другой стороны, чувственно воспринимаемое, во всяком случае, субъективно постольку, поскольку оно имеет свою опору не в самом себе и в той же мере мимолетной, приходящей, в какой мысли по своему характеру прочной и внутренне устойчивой. Упомянутое здесь и выдвинутое Кантом определение различия между объективным и субъективным мы встречаем также и в наше время в словоупотреблении образованных людей. Так, например, мы предъявляем требование к оценке произведения искусства, чтобы она была объективной, а не субъективной, полагая, что должно исходить не из случайного личного ощущения и настроения данного момента, а из всеобщей, имеющей свое основание в сущности самого искусства, точки зрения. В том же самом смысле мы можем по отношению к научной деятельности проводить различия между объективным и субъективным интересом. Но далее кантовская объективность мышления сама, в свою очередь, субъективна, поскольку, согласно Канту, мысли, хотя и суть всеобщие и необходимые определения, все же лишь наши мысли и отделены от того, что есть вещь в себе, непроходимой пропастью. Истинная объективность мышления состоит, напротив, в том, что мысли, суть, не только наши мысли, но и одновременно в себе вещей и предметного вообще. Объективно и субъективно – суть удобные выражения, которыми, не задумываясь, пользуются и при употреблении которых, однако, очень легко возникает путаница. Согласно данному нами разъяснению, слово «объективность» имеет троякий смысл. Во-первых, оно употребляется в смысле существующего во внешнем мире в отличие от только субъективного – мнения, мечтаний и так далее. Во-вторых, оно имеет установленный Кантом смысл всеобщего и необходимого в отличие от принадлежащего нашему ощущению случайного, партикулярного и субъективного. И в-третьих, оно употребляется в указанном напоследок смысле в смысле мыслимого в себе – того, что есть, в отличие от только мыслимого нами и тем самым отличаемого от самой вещи, то есть от вещи в себе.